6-7 раз в день. В первые дни после рождения малыша обмывают теплой кипяченой водой. Кожа новорожденного очень нежная, и только безукоризненная чистота может уберечь ее от раздражения, первого шага к инфекции. Позже, через 2 недели, вы уже сможете подмывать ребенка теплой водой и детским мылом. Но как только заметите малейшее покраснение на коже, срочно обратитесь к врачу. Чистую и сухую попочку малыша слегка припудрите специальным детским тальком. Каждый раз при смене белья мойте ребенку ручки. Он все время берет их в рот, поэтому они должны быть всегда чистыми. Переодевая малыша, не бросайте в ведро его испачканные пеленки, не взглянув на них. Очень скоро вы поймете, что стул малыша является барометром его здоровья. Густота, количество, запах, цвет дают представление о пищеварении малыша. Конец 19-й страницы. Подобные сведения могут пригодиться врачу, если малыш заболеет. Полный туалет 1 раз в день. Новорожденному малышу надо делать полный туалет. На коже ребенка много мелких складочек, его кожа очень тонка и чувствительна, поэтому пот и трение могут легко вызвать раздражение. Лучшее время для такого туалета – между 2 утренними кормлениями – от 10:30 до 11 часов. Приготовьте на пеленальном столике все необходимое, чтобы не отвлекаться во время туалета и не оставлять малыша голеньким. Тальк, одежду, чистые подгузники и так далее. Подмойте ребенка и протрите все тельце малыша ватой, смоченной в кипяченой воде. Затем тщательно просушите кожу ребенка, припудрите ее тальком и оденьте малыша. Когда ребенок будет чистым, умойте его личико. Туалет после 1-2 недель. Когда можно купать ребенка? Задолго до кормления, иначе малыш будет плакать. Если вы кормите ребенка в 6, 9 и 12 часов утра, то советуем купать его в 10:30, 10:45. Когда малыш начнет ползать, лучше купать его в конце дня, чтобы спать он ложился чистым. Советуем матери находить возможность купать малыша самой, даже тогда, когда есть помощники. Материнские глаза видят лучше. Купая ребенка, вы смотрите на его голенькое тело, наблюдаете за ним и понимаете, что у малыша все в порядке. Ваше внимание может привлечь, например, краснота на коже, подозрительная припухлость на теле или необычное поведение ребенка. Кроме всего прочего, купание малыша доставляет большое удовольствие матери. В первый раз, и особенно если это первый ваш ребенок, вам, как и всем матерям, будет страшно опустить малыша в воду. Но очень скоро и вы, и ребенок, будете получать от купания много радости. Чтобы все проходило благополучно, предлагаем несколько советов. Тщательно приготовьте все необходимое для купания. Первый раз купайте ребенка в присутствии отца. Если он не может, то в присутствии человека, который в случае необходимости подаст вам, например, забытое полотенце. Наливайте в ванночку немного воды и никогда не лейте вначале горячую воду. Если вы случайно забудете налить холодную воду, то может быть неприятность. Если вы не очень уверены в своей технике, то советуем действовать так, как указано на рисунках в нашей книге. Тщательно смойте с рук мыло, чтобы крепко держать малыша. Вначале вы будете спешить побыстрее взять ребенка из воды. Позже давайте ему возможность поболтать ножками, отчего он будет в восторге. Это полезно для здоровья, особенно для нервной системы ребенка. Конец 20-й страницы. Хорошо отлаженную процедуру купания старайтесь никогда не менять. Малыш привыкнет к купанию так же, как ко сну. В одной из книжек о воспитании детей рассказывается, как один ребенок, у которого появилась новая няня, стал во время купания плакать.